По спине скатилась капля холодного пота, когда я выглянул из своего укрытия. С прибывшего только что легиона спрыгнула Нельза в боевом облачении и держащая огромное копье. 10 командующих. Лучшие мастера выковали для нее это оружие, и оно стало причиной смерти едва ли не каждого третьего в нехвосте фей. Имея 10 различных форм, копье позволяло Нельзе использовать 10 различных типов магии. Кроме того, она была просто монстром в рукопашном бое. Увидев ее, я совсем затаился и даже дышал через раз. Ее не должно было быть здесь. Я читал отчет и точно знал, что Нельзе поручили охоту на фей после того, как она сорвала покушение на короля. Она никак не могла оказаться вблизи столицы. Я прибыла по приказу его величества, тем временем громко и четко сказала Эльза. Боги не спаслали нам важное задание. Нам нельзя его провалить. Важное задание, боги, что происходит? Нельза велела главам отрядов пройти с ней в один из шатров разбитого здесь лагеря. Скорее всего, там стояла какая-то защита, поэтому я не смог ничего услышать. Спустя четверть часа все стражники получили приказ четко действовать в соответствии с указаниями Нельзы, что бы она ни велела. Это напугало меня еще сильнее, но я, поколебавшись, решил не отступать. К тому же мудрецы как раз заканчивали настраивать артефакты. Они вот-вот должны были открыть аниму, и я быстро проверил положение солдат. Избрав один из планов, я на миг прикрыл глаза и глубоко выдохнул. Осталось совсем немного, еще чуть-чуть, и я снова увижу брата. «Командир, мы готовы», — доложил один из мудрецов Нельзе. «Начинать?» «Да», — кивнула она. «Всем быть начеку». «Так точно». Я занял удобное положение, чтобы легко было взлететь, и уставился на артефакт. Он напоминал огромную пушку, в которой были присоединены какие-то провода, лакримы, и черт знает, что еще. Как только мудрец активировал одну из лакрим, пушка начала набирать мощность. Я почувствовал отток магии, которая устремлялась к центру плато. Это было отвратительное ощущение, будто меня что-то хотело поглотить. Однако я крепко вцепился в ветку, на которой сидел, и обуздал свою магию. Через несколько минут пушка набрала достаточную мощность и выстрелила. Ударной волной меня едва не снесло, и все солдаты отступили на несколько шагов. Мудрецы успевали фиксировать данные, пока луч света пронзал небеса. Я сглотнул, когда заметил воронку в небе. Она сформировалась буквально из ничего и стремительно разрасталась. «Внимание», — сказал один из мудрецов спокойным голосом. «Стабилизатор через 3, 2, 1. «Стабилизатор включен», — отчитался другой. «Фиксирую положение анимы». «Положение зафиксировано. Приготовиться к открытию прохода». «Есть ответ». «Открываю проход». «Сверить данные о точке входа». «Точка входа корректна». «Земля М48». «Принято». Мудрецы продолжали обмениваться командами, а я скользнул влево, покидая убежище. Низко пригнувшись, я преодолел небольшое расстояние и снова затаился. К счастью, многие солдаты отвлеклись на червоточину, что слегка развязало мне руки. Пушка, подчиняясь команде мудрецов, перестала посылать в небо луч света. Теперь воронка разрасталась сама по себе, и от нее волнами исходила сила. По идее, проход уже был открыт, но я помнил по записям мудрецов, что в первые несколько минут он был нестабильным. Особой системе, придуманной в Эдолосе, требовалось некоторое время, чтобы сформировать устойчивую червоточину. Пока все были заняты анимой, я подобрался еще ближе и раскрыл крылья. Мне нужно было на максимальной скорости взлететь вертикально вверх, чтобы за кратчайшее время достичь прохода. Вздумай я зайти сбоку, и меня бы подстрелили из магической пушки. Конечно, и в этом плане подразумевалось, что в меня будут палить, но я рассчитал, что так шансов больше. «Командир, анима открыта. Мы начинаем процесс забора магии. Приступайте». Я медленно выдохнул, прикрывая глаза, а затем резко раскрыл крылья и рванул вверх. «Падший!» — взревела Нельза. «Сбить его! Живо!» Вмиг я поднялся на несколько десятков метров. Солдаты отреагировали на крик Нельзы лишь спустя несколько секунд. Я рассчитывал на это, поэтому не поскупился на магию, вкладывая все в крылья. От энергии они засияли голубоватым светом, пока я стремительно набирал высоту. Однако в это время снизу началась пальба. Часть солдат взлетела на легионах, и Нельза была в их числе. Я придерживал сбоку экран архива, отслеживая их положение. Сердце стучало где-то в горле, и мне едва удавалось избегать попаданий. Внезапно в нескольких сантиметрах от меня пронесся луч ослепительно-белого цвета. По силе он был равен удару моей Эльзы в доспехе чистилища. Я испуганно шарахнулся в сторону, и поймал несколько зарядов солдатских винтовок. Удары пришлись на правую сторону тела, в плечо, бок и ногу. Боль красной пеленой закрыла взор, но я не остановился, лишь сдавленно закричал: «Закрывайте аниму!» — велела Нильза, и это подстегнуло меня лучше, чем все залпы вместе взятые. «Быстрее!» — мысленно велел я себе. «Еще быстрее!» Напряжение в крыльях достигло предела. Я метался по небу, уворачиваясь от палящих винтовок и чудовищных залпов копья Нильзы. Червоточина была все ближе, и я чувствовал магию, исходящую от нее. Однако внезапно она начала исчезать. С упавшим сердцем я понял, что мудрецы начали закрывать аниму. Из груди вырвался какой-то неясный звук. Не то отчаянный крик, не то болезненное восклицание. Я рванул вперед, преодолевая предел и напрягая крылья еще сильнее. Прямо как на Цувбою. Мое тело начало сиять, как в тот раз, когда мы сражались со зверюгой. От переполняющих эмоций из уголков глаз покатились слезы. Не знаю, что именно меня захлестнуло в тот момент. Счастье, страх, надежда или боль. Наверное, все вместе. Я взмахнул крыльями, полностью окрасившимися в голубой, и... бабах! Я широко раскрыл глаза в непонимании. Из груди вдруг пропал весь воздух, а меня по инерции подкинуло еще немного вверх. Я вытянул руку, пытаясь хоть пальцем коснуться сияющего света анимы, но не смог. Тело от чего-то начало падать и совсем перестало слушаться. Звуки смешались, а перед глазами все поплыло. Крик застрял в горле, когда боль накрыла меня. Я прогнулся в спине, пытаясь уменьшить ее. О том, чтобы снова взлететь, не могло быть и речи. Я невероятным усилием воли повернул голову чуть в сторону и испугался почти до потери сознания. Мои крылья, мои крылья. Взять его. Что-то липкое врезалось в меня с нескольких сторон. Падение прекратилось, и я завис в воздухе. Солдаты использовали какое-то странное оружие, чтобы связать меня. Они стояли на легионах и сжимали в руках копья, а я висел сломанной куклой между ними. Перед глазами была только одна картина. Мои крылья. Нильза велела притащить меня к ней, и легионы начали сближаться. В это время вдруг вернулось то странное чувство, будто все это уже когда-то было. Спустя некоторое время кто-то грубо схватил меня и бросил к ногам Нильзы. Это бестия, так сильно напоминающая мою Ильзу, схватила меня за волосы и приподняла над землей. Ее улыбка походила на оскал. «Наша великая богиня Шагатта объявила тебя падшим», — выплюнула она мне в лицо, — «и поручила нам схватить тебя. Ну же, покажи истинный облик». Она ударила меня, и я упал на землю. Ее слова проникали в уши, но мне не удавалось их осознать. «Мои крылья». Нильза снова ударила, и я почти задохнулся от боли. Я выплюнул сгусток крови и надрывно закашлялся. Однако это ее не остановило. Нильза пинала меня до тех пор, пока все вокруг меня не окрасилось в красный. В голове было пусто. Мой план снова провалился. Я не смог попасть домой. Не смог вернуться к Нацу. Проиграл. Как только до меня дошло это осознание, мир потерял смысл. Я вздрагивал, когда Нильза била меня, выплевывал кровь, скапливающуюся во рту, и видел перед глазами застывший силуэт брата. В какой-то момент перевоплощение спало, и я предстал перед ней и солдатами в истинном обличье. Нильза грубо схватила меня и подняла вверх, будто трофей. Отовсюду послышались радостные крики и поздравления, а я безвольной тушкой повис в ее крепкой хватке. Я не помнил, что было дальше. Кажется, меня куда-то понесли, но мне было все равно, ведь я проиграл. На сей раз окончательно, ведь Нильза, мои крылья. Мастер Шон, Джинни вошла в библиотеку и застала наставника за чтением. «Да-да, Джинни», — отозвался он, оторвав взгляд от пожелтевших страниц. «Что-то случилось. Мне нужна книга Клэри Шарден по магическим созданиям», — девушка перевела вперед руки, пряча их за широкой юбкой униформы. «Она требуется господину Байра. Бери, конечно», — разрешил библиотекарь, ничуть не меняясь в лице. «А, и позови мне Зака, пожалуйста». «Конечно, мастер». Девушка ушла в сторону научных трудов, а библиотекарь положил книгу на колени и задумчиво огладил подбородок. «Эта маленькая жемчужинка, Джинни, только что принесла дурные вести». Спрятав руки от чужих глаз, она знаками успела передать несколько слов. «Ученик, плен, рана». Старый мастер не сомневался в смысле послания и лишь думал, что теперь делать. Мальчишка Тейлс угодил в лапы Байра, вероятно, когда пытался вернуться домой. Негодник не послушал его совета или столкнулся с опасностью, превосходящей ожидания. В любом случае теперь он был в плену, причем, как передала Джинни, еще и с нешуточными ранами. Мастер Шон прикрыл глаза, думая, кто мог помочь ему в этом щекотливом деле. Конечно, он с первого взгляда понял, что Тейлс пришел из другого мира. Дело было в его речи, она отличалась от диалекта Фейдалоса, да и библиотекарь уже встречался с представителями его мира. Периодически анимы поглощали людей во время испытаний, и несчастные затем искали путь домой. Мастер Шон встречался по меньшей мере с 30 иномиренами и запомнил характерные особенности их произношения. Например, в мире, где жил Тейлс, люди любили растягивать гласные, из-за чего речь казалась журчащей и мягкой. К тому же мальчишка явно не знал местных правил, поэтому говорил и действовал чрезвычайно осторожно. И да, разумеется, мастер Шон знал, что тот без конца бегал читать книги, связанные с анимой. Старый библиотекарь ненавидел политику королевства по выкачиванию магии из других миров, поэтому хотел помочь Тейлзу вернуться домой. Сперва он намекнул Заку приглядеться к мальчишке, затем наказал Джин не помогать ему и предостерег Альберта, чтобы не лез лишний раз к подопечному. За полвека службы мастер оброс связями и влиянием. Половина прислуги, если не была когда-то его учениками, значит имела братьев, сестер или родителей, которые были его учениками. В общем, стоило ему потянуть за ниточки, как все вокруг потеряли интерес к новенькому, что позволяло Тейлзу действовать более свободно. Мастер Шон следил за ним и подкидывал подсказки для решения многих задач. Он позволил Тейлзу посетить хранилище карт, намекнул, как можно обойти рунную цепочку, и строго-настрого наказал Марку отпустить мальчишку, когда Эльза попытается найти взломщика. Впрочем, с последним он и сам справился, неведомым образом навязав Марку свою волю. Впоследствии мужчина отчитался мастеру Шону о произошедшем, и библиотекарь взял на заметку способности Тейлза. Если ему так и не удастся попасть домой, старик готов был обеспечить его всем необходимым здесь и лично присмотреть, чтобы он ни в чем не нуждался. Как говорилось в народе, такие таланты на дороге не валялись, а мастер Шон обожал собирать под своим крылом выдающиеся личности. Самым интересным открытием для мастера Шона стало то, что Тейлс вовсе не был человеком. Он был эксидом, надевшим людское обличье. Его народ, считавшийся богами, редко изучал магию, помимо врожденной. Обычно они только и делали, что летали, но Тейлс обладал куда большей силой. Обо всем этом библиотекарю рассказал один из солдат, что однажды в патруле увидел его перевоплощение. Мальчишке, или лучше сказать, котенку, крупно повезло, что мастер Шон имел влияние на этого стражника, иначе быть беде. Впрочем, узная о его способностях хоть кто-нибудь из эксидов, и его тут же объявили бы падшим. Богам не пристало связываться с людьми, а тем более надевать их личину. Тейлс правильно делал, что скрывался ото всех, пусть ему и не хватало опыта. Теперь же, когда Тейлс попал в беду, библиотекарь размышлял, что делать. Точно огромный паук. Он начал дергать за паутинки, созывая тех, кто мог помочь. Первым прибежал Зак, будто бы выполняя стандартное задание посыльного. Мастер Шон вручил ему записку, которую нужно было передать одному из мудрецов. В записке не было ничего необычного, просто библиотекарь сообщал, что книги, заказанные мужчиной, были подготовлены и их можно было забрать. Внутри свернутой бумаги лежала еще одна, крохотная, записка на два предложения. Это уже было послание Заку, которое тот внимательно изучил, а затем уничтожил. После этого все пришло в движение. По дворцу незаметно для чужих глаз прокатился приказ найти и спасти Тейлза. Сторонний наблюдатель ни за что бы не понял, что под сводами королевских палат родился план. Джинни незаметно передавала послание помощникам мудрецов, используя язык жестов. Зак носился по дворцу, разнося крохотные записки младшей прислуги. Горничные подмигивали друг другу, точно зная, кто из них в деле, а кому нужно прикрыть глаза. Несколько мудрецов оставили на видном месте подсказки для тех, кто придет искать мальчишку. Пара дворецких взяли на себя Альберта, пообещав свободу действий остальным. Словно огромный улей, дворец зажужжал, готовясь к операции. Глубокой ночью в тайных переходах, о которых никто кроме посвященных ничего не знал, мастер Шон собрал вокруг себя доверенных людей. «Докладывайте», — сказал он стальным тоном, так и народно звучащим от него. «Я знаю, где его держат», — отчитался мальчишка-поваренок. «Сегодня я подавал обед господину Байра, и он в разговоре с Хьюзом упомянул о новом материале для экспериментов. Он сказал, что падшего держат в Северной башне. Подтверждаю», — кивнул Зак. «В Северной башне, а точнее в лаборатории номер 7, я нашла лекаря, который не будет задавать вопросов», — вступила Джинни. «Как только мы спасем Тейлза, он поможет нам. Вот только пробраться к нему будет непросто», — мужчина в форме стражника сложил руки на груди. «Нам пришел приказ об усилении охраны в Северной башне. Кто-то очень не хочет потерять падшего. Байра», — презрительно сплюнул Зак. «Чертов шелудивый пес», — спокойно осадил его мастер Шон. «У нас есть все шансы вытащить Тейлза. Стив, когда твоя смена?» «Только через 3 дня, да и то, дневная», — отчитался стражник. «Но если вдруг с Эликсом что-то случится...» «Я тебя понял», — кивнул мастер Шон и метнул взгляд в поваренка. «Есть, мастер», — без слов понял мальчишка. «Тогда готовимся. Следующей ночью мы вытащим Тейлза». План мастера Шона разыгрывался, как по нотам. Днем один из стражников, что должен был стеречь вход в 7-ю лабораторию, внезапно отравился. На замену поставили Стива, который, идя на службу, переглянулся с Заком. Парнишка побежал дальше, чтобы отнести послание одному из министров, но по пути случайно врезался в горничную. Девушка начала громко браниться и даже ударила его пару раз по голове. Затем, тряхнув копной каштановых волос, пошла дальше по коридору. Никто не заметил, что она сжимала что-то в руке. Записка. Время действовать. Джинни переглянулась с горничной, та знаком показала. Вперед. Спустя всего час все во дворце, кто должен был, узнали о начале операции. Впоследствии никто не мог сказать, как, когда и кем был совершен налет на лабораторию Байра. Нападавшие ворвались, точно порыв ветра, и так же быстро скрылись, забрав с собой падшего. Переполох, возникший во дворце, свалили на подлую атаку членов темной гильдии Хвост Феи, которые хотели выкрасть некие важные данные. Однако, по заверениям королевской стражи, нарушители были пойманы и заключены под стражу. На самом же деле все было несколько иначе. Джинни и Зак облачились в одежду гильдийцев, нарисовали на теле метки и закрыли лица масками. По сети тайных коридоров они добрались почти к самому входу в лабораторию, и тут в игру вступили стражники под руководством Стива. Часть из них сделала вид, что никого не заметила, а другой части пришлось лично вырубить напарников, чтобы обеспечить проход Хвосту Феи. Байра отвлекал лично мастер Шон, так что в лаборатории было лишь несколько мудрецов. Они ничего не смогли противопоставить двум вертким волшебникам, которые использовали магическое оружие. Джинни и Зак забрали из раненого спящего Тейлза и вынесли за пределы дворца. Там они передали его лекарю, который удрученно покачал головой, глядя на раны котенка. Впрочем, он не стал задавать вопросов и приступил к делу. Зак остался с Тейлзом, а Джинни вернулась, чтобы доложить мастеру Шону об успешном выполнении операции. «Все прошло гладко, мастер», — сказала девушка. «Тейлз у лекаря». «Очень хорошо», — кивнул старик. «Как его состояние?» «Плохое», — Джинни расстроилась. «Похоже, все это время его держали под снотворным, и я не знаю, что с ним делал Байра, но он просто чудовище», — мастер Шон нахмурился, его взгляд сверкнул сталью. «Но хуже всего другое». «В чем дело?» — библиотекарь заметил, что глаза девушки увлажнились. «Мастер, его крылья они». Часть 2, глава 16. Нетайное общество. «Друзья, обратите внимание, я хотела бы прояснить некоторые моменты, чтобы у вас не скапливались вопросы. К сожалению, большая нагрузка по учебе не оставляет мне времени на то, чтобы отвечать в комментариях, однако я все их читаю. Спасибо всем, кто поддерживает меня и эту историю. Однако, к сожалению, есть и комментарии иного рода. Итак, к сути. 1. Фикс вернул не туда дальше читать противно затянутой аркой Далласа и т.д. Я получила уже несколько таких комментариев и, честно говоря, до сих пор недоумеваю. Если вы хотите простое попаданство и простое следование канону с минимальными изменениями, то просто отсортируйте фанфики по метке попаданцы. Их там будет куча. Я же расширяю вселенную, показываю свое видение мира ХФ и выстраиваю сюжет на основании этого. Если кого-то это не устраивает, просто закройте вкладку и найдите фанфик по вкусу. Я никого тут не держу. 2. Библиотекарь Шон. Да, он не разделяет политику королевства. Да, у него подпольная организация. Да, он задействовал кучу сил ради спасения Хэппи. И нет, это не бред. В этой и следующей главе вы познакомитесь с ним ближе, что позволит вам понять его мотивы. И кто сказал, что он не действовал против короля до сих пор? Войну можно вести не только кулаками. Напоследок в этой тематике есть такое слово – интрига. Я не хочу и не буду раскрывать мотивацию персонажей и все сюжетные повороты сразу. Каждое решение и действие героев влияет на дальнейшие события, вплоть до переписывания канона. 3. Еще немного о сюжете. Канон будет не скоро. Впереди еще целая арка, к которой я тщательно готовилась и которая очень важна для меня. Я вложила в нее много сил, и даже если у меня останется лишь один читатель, я все равно опубликую главы. Опять-таки, если кому-то это не по вкусу, то спокойно закройте вкладку и найдите другую работу, можете даже сами взять перо в руки. 4. Огромное спасибо всем, кто поддерживает эту работу и сопереживает героям. Ваша поддержка бесценна. Надеюсь, что дальнейшие главы также будут радовать вас. 3. Спасибо, что прочитали обращение. Приятного прочтения. Сознание возвращалось медленно. Сперва я ощутил свое тяжелое, неповоротливое тело, затем начал различать звуки. Поток брани с головой выдал Зака, а вот второго человека я не знал. Судя по голосу, это был мужчина в возрасте, но ничего сверх этого узнать не удалось. Мысли в голове текли вяло, прямо как в первые месяцы после рождения. Я слабо помнил предшествующие события и почему-то не хотел их вспоминать. Боль волнами распространялась по телу от спины. Перед внутренним взором все сияло, сверкало и кружилось. Похоже, мне не слабо досталось, раз меня так сказочно накрывало. ХМПФМММ. Когда я попытался открыть глаза, из горла вырвались какие-то бессвязные звуки. Боль мгновенно усилилась. «Не открывай глаза», — велел мне незнакомый голос. «Лежи спокойно, не двигайся. Ты сильно ранен. Повезло, что ты вообще выжил». «Г, где я?» — прошептал я на грани слышимости, не предпринимая попыток вновь открыть глаза. «В грибанной безопасности», — отозвался Зак. «Ты, чертов кретин, испугал меня. Твою мать, не делай так больше. Не кричи», — осадил парня мужчина. «У него сейчас дико болит голова. Хотя голова не самое страшное». Зак подозрительно замолчал и только тяжело запыхтел точно от гнева. Мужчина осторожно ощупал мое тело, чуть приподняв и уделив особое внимание спине. Когда он коснулся места между лопатками, меня точно молнией прошибло. Собственный крик эхом отдался в ушах, усилив головную боль. Я обессиленно выдохнул, когда мужчина поспешно, но осторожно опустил меня обратно на кушетку. Некоторое время я лежал неподвижно, боясь спровоцировать новую вспышку боли, а затем меня вдруг медленно, но неотвратимо начали накрывать воспоминания. Среди мешанины образов о битве с Нельзой и солдатами особняком стояла одна картина. «Мои крылья, мои крылья», – прошептал я на грани паники. «Так, только не нервничай», – мужчина сел около меня и взял за лапку. «Лапку, черт, я был в истинном обличье. Твои крылья серьезно повреждены, они обгорели почти полностью, и на восстановление уйдет много времени. Сейчас тебе нельзя двигаться. Твои крылья – часть твоего тела, и они так же материальны, как твои лапки. Пока тебе нельзя их убирать, иначе мы не сможем тебя вылечить. Ты же хочешь снова летать?» «Да-да, вот и славно», – сказал мужчина. «Тогда постарайся заснуть. Зак и я приглядим за тобой». У меня не было сил даже на то, чтобы просто кивнуть. Сознание вскоре погрузилось в темноту, но я продолжал видеть свои почерневшие, обгорелые крылья. Сквозь сон удавалось немного подумать о происходящем и проанализировать свое состояние. С замиранием сердца я понял, что почти не чувствовал свои крылья, да и вся спина ощущалась очень слабо. О том, чтобы пошевелиться, не могло быть и речи. Между лопатками находился эпицентр невыносимой боли, поэтому большую часть времени я лежал на животе, чтобы не беспокоить спину. Незнакомый мужчина часто намазывал ее чем-то, что приносило облегчение и легкую прохладу. В такие моменты я мог хотя бы спокойно поспать пару часов. Сложно было сказать, сколько я пролежал в беспамятстве. Из-за ран появился жар, а вскоре начался бред. Я все время звал Нацу, говорил что-то о гильдии, о книгах, о магии. Позже Зак неохотно рассказал, что я упоминал множество имен и почему-то с уверенностью доказывал, что я вовсе не Тейлс. Причем, в то время я не считал, что мое имя Хэппи, а назывался неким Хейналем. Что-то заскреблось на подкорке сознания, но мне так и не удалось вспомнить, где я это слышал. Несколько дней я бредил, и Зак всерьез начал опасаться, что мне не выжить. К счастью, рядом все время находился лекарь, чье имя нам так и не удалось узнать. Он просил называть себя просто наставником, и мы так и поступили. Если человек не пожелал представляться, это было только его дело. В конце концов, наставник помогал нам явно незаконно. Мне удалось достаточно окрепнуть после ран только спустя 10 дней. Хотя окрепнуть, громко сказано, я просто перестал засыпать через каждые пару часов и смог самостоятельно пройтись по комнате. Примерно в это время мне постепенно начали объяснять, что происходит и почему мне настолько плохо. Оказалось, когда Нельза схватила меня, то передала местному исследователю Байра, который заключил меня в своей лаборатории. Никто не знал, что он со мной делал, но когда Зак и Джин не пришли на помощь, я представлял собой окровавленное и изломанное тело, в котором едва теплилась жизнь. Вообще, они сначала подумали, что опоздали. Однако, к счастью, Зак заметил, что я все-таки дышу. Сам я в то время пребывал в беспамятстве и видел странные сны, которые долго потом не выходили из головы. В них я сражался с сотнями людей и отчаянно пытался защитить что-то позади себя. Мне так и не удалось понять, что именно там было, ведь я ни разу не обернулся. Во сне мне хотелось бросить хотя бы один взгляд через плечо, но почему-то не получалось. Да и обстановка не располагала. На меня ополчилось не менее сотни человек, и все они намеревались меня убить. Я стоял в плотном кольце, а затем что-то ударило в спину. Во сне место между лопатками пронзило болью, но, думаю, это был своеобразный привет из реальности. Наверное, что-то коснулось поврежденных участков спины, и воображение тут же дополнило картину. Это был не единственный странный сон, который я видел за эти дни. Еще я четко помнил, что злился на кого-то и в гневе кричал. Лица собеседника не удалось разглядеть, но голос я запомнил. Что удивительно, в реальности с таким человеком мне не доводилось сталкиваться. Молодой парень, на которого я ругался, говорил в разы меньше, чем я. Его голос звучал устало и надломленно, будто ему уже надоел этот разговор. Кажется, я пытался доказать ему, что он поступает очень плохо и своими действиями предает семью. Однако он был глух к моим аргументам. В конце концов я взбесился и сказал, что больше не буду его другом, если он продолжит уничтожать все, что мы вместе выстроили. А он ответил: «Хочешь уйти, так уходи, я справлюсь сам». И я ушел во сне, не оглядываясь, но сгорая от гнева. Были еще какие-то сны, какие-то образы и люди, но все это не запомнилось так подробно, как первые два. Для себя я объяснил это просто. Нервное напряжение сыграло с воображением злую шутку. Так в голове все и смешалось. Первый сон явно появился вследствие сражения с Нельзой, а второй, вероятно, сформировался из воспоминания о ссоре с Лисаной. Вот только почему-то сердце болезненно сжималось, стоило вспомнить голос того парня. Я был полностью уверен, что никогда не слышал его, но во сне он звучал очень четко. Через 14 дней после начала лечения наставник разрешил мне ходить. Сперва немного, но с каждым днем все больше и больше. Он называл это реабилитацией. Раны, полученные в лаборатории Байра, уже почти зажили и не доставляли столько боли. Я мог без проблем шевелить руками и ногами, вертеть головой во все стороны, не боясь, что мир вдруг взорвется от боли. Однако спина по-прежнему представляла собой печальное зрелище. От поясницы до правого плеча тянулся огромный ожог. Наставник несколько раз в день наносил на поврежденные участки разные настойки, но рана затягивалась очень медленно. И тому была причина. Раса эксидов, к которой я тоже, как оказалось, относился, больше всего на свете берегла свои крылья. Они не только наглядно демонстрировали магический потенциал существа, но и были катализатором волшебной силы. Наставнику, как и мне, не был известен механизм работы крыльев по выработке магии, но то, что они являлись уязвимым местом, было очевидно. Для разумных сгустков волшебства, коими являлись представители моего вида, крылья оставались самым важным органом в теле. Их можно было сравнить с человеческим сердцем. Крылья заставляли магию циркулировать по телу, поддерживая в нем жизнь. При их повреждении циркуляция соответственно нарушалась, что могло привести к смерти эксида. В ходе эволюции эксиды научились прятать крылья и раскрывать их только по мере надобности. Так они защищались от нападок других видов. Я не знал о таких тонкостях, поэтому с широко распахнутыми глазами слушал объяснение наставника. До сих пор мне не встречались другие эксиды, кроме Шарли, но она тоже явно была не в курсе подобного. По идее, об этом нам еще в детстве должны были рассказать родители, но ни родителей, Никого-то другого не было. С тяжестью на сердце пришлось принять мысль о том, что я, вероятно, сейчас пребывал на своей родине. Слишком уж много подобралось доказательств в пользу этого суждения. Впрочем, меня не сильно волновало, откуда я, ведь моим домом был хвост феи в Фиоре, а не летающий остров в Эдолосе. Так или иначе, информация о крыльях оказалась ценной. «Наставник», — позвал я мужчину, который как раз собирался сделать мне перевязку. «Можно мне посмотреть в зеркало? Ты не захочешь это увидеть?» Он покачал головой. «Пожалуйста», — сдавленным голосом попросил я. «Я должен знать». Наставник ничего не ответил, только вздохнул. Вскоре он принес зеркало и поставил около стены. Собравшись с духом, я подошел к нему и, зажмурившись на миг, повернулся спиной. Когда я открыл глаза, то испытал слишком сложную гамму чувств, чтобы можно было описать ее словами. Сейчас мне уже можно было убирать крылья, поэтому я глядел на открытую спину. Шерсть сгорела от выстрела Нильзы, а всю спину покрывали красные волдыри. Около лопаток виднелись какие-то странные раны, будто красная сеть маленьких порезов. Пришлось несколько раз медленно выдохнуть прежде, чем прошел шум в голове. Затем я призвал крылья. Некогда белые и сияющие, сейчас они больше походили на плохо ощипанные прожаренные крылья курицы. Дрожащей рукой я провел по правому крылу, которое отозвалось болью. Нильза уничтожила их. Она уничтожила мои крылья. «Я говорил тебе», — ко мне подошел наставник и легко поднял на руки. «Идем, нужно сделать перевязку». Я только кивнул. Наставник уже привычно нанес мазь и пропитал бинты каким-то настоем. Он уже объяснял мне, что все, что было в его силах, для лечения моих крыльев он уже сделал. Теперь мне нужно было только время. В ближайшие месяцы едва ли я снова смог бы подняться в воздух. Да и не только это. Так как крылья снабжали тело магией, мои способности сильно ухудшились. Пока я не мог даже призвать человеческое обличье, что уж было говорить о продумывании новых планов по возвращению домой. Похоже, я основательно застрял в Эдолосе, а потому невольно вспоминал Лисанну. Может быть, она правильно сделала, что осталось в нехвосте феи. По крайней мере, там было безопасно. «А сейчас ни звука», — шепнул Зак и осторожно выглянул из-за угла. Почти сразу он спрятался, а через минуту показались патрульные. Они прошли мимо, не заметив нас, почти на месте. Парень держал меня в руках и в темноте спящего дворца пробирался к цели. Где-то мы шли по коридорам, где-то по тайным ходам, о которых даже я ничего не знал. На картах, которые мне удалось отыскать в хранилище, ничего такого не обозначалось, так что я изрядно удивился, когда Зак открыл первый проход. Оказалось, сеть тайных коридоров соединяла весь дворец и позволяла пройти по нему незамеченным. Вот только часть из них была непроходимой, так как какой-то умник их завалил. Зак и сам не знал, кто это сделал и зачем, но умело пользовался оставшимися, чем немало меня удивлял. С тех пор, как меня вытащили из лаборатории Байра, он избегал любых вопросов о том, как меня нашел и почему спас. Он только стабильно приходил в дом наставника каждую вторую ночь, да рассказывал всякие мелкие новости из жизни младшей прислуги. Когда мое состояние уже можно было назвать удовлетворительным, Зак заплатил лекарю кругленькую сумму, взял меня на стойки и понес во дворец. Там мне должны были объяснить, что происходит. После произошедшего я не стремился доверять кому бы то ни было, даже Заку. Однако, когда я незаметно влез ему в голову, то не нашел и намека на враждебность. Парень действительно помогал, причем даже не ради собственной выгоды. Хотелось верить, что мы действительно подружились за время моей недолгой службы на мастера Шона. «Мы на месте», — шепнул Зак, подойдя к большой железной двери в одном из тайных коридоров. «Сейчас увидишься с остальными». «Остальными?» — недоверчиво переспросил я, но он не ответил. Дверь удивительно бесшумно отворилась, и мы попали в большую, хорошо освещенную комнату. Посередине стоял круглый стол, за которым собралась очень разношерстная компания. Первым делом я заметил Джинни. Девушка приветливо махнула рукой, расплывшись в широкой улыбке. Справа от нее сидел мальчик лет 14 в форме поваренка. До нашего прихода он явно читал книгу, но затем оторвался и бросил на нас взгляд. Мальчик был угрюм и лишь коротко кивнул, выражая приветствие. Следом я наткнулся на рослую фигуру стражника, который, подперев голову рукой, дремал. Джинни кинула в него какой-то местной ягодой, смахивающей на виноград, и мужчина вскинулся. Заметив нас, он показал большой палец. Еще один стул был свободен и, очевидно, предназначался Заку. На последнем же восседал мастер Шон, но этот хитрый лис уже не строил из себя немощного старика. Вовсе нет, теперь он явил истинное обличие, и мне невольно стало не по себе. «Рад видеть тебя, Тейлс», — сказал он и снял бесполезные очки. Тон его голоса ни капли не напоминал тот, каким он общался со мной в библиотеке. «Как твои раны?» «Мне уже лучше, спасибо», — осторожно кивнул я, пока Зак со мной на руках занимал свое место. Он переглянулся с Джинни, и что-то промелькнуло между ними. «Позволь объяснить тебе, что происходит», — мастер Шон лукаво прищурился. «Мы не какое-нибудь тайное общество, как ты мог подумать. Мы лишь люди, разделяющие одни взгляды. С Джинни ты уже знаком», — девушка подмигнула мне. «Слева от тебя сидит Стив, как ты мог заметить, при дворе он служит стражником». Мужчина кивнул и потер глаза. Он явно хотел спать. «Майк, младший помощник повара, возможно, вы сталкивались в столовой». Я медленно кивнул, действительно припоминая мальчишку. «Здесь собрались далеко не все наши соратники, но нас можно считать основой, своеобразным костяком. И чем вы тут занимаетесь?» — спросил я, когда мастер Шон сделал паузу. «В основном помогаем таким, как ты», — отозвалась Джинни. «Таким, как я. Чужеземцам, иномирянам, называй, как хочешь», — девушка пожала плечами, а у меня глаза на лоб полезли. «Не ссы, божок», — Зак осторожно потрепал меня между ушами. «Тут все свои». «Он прав», — кивнул Стив, подавляя зевок. «Когда-то и мы случайно попали под действие анимы в своих мирах и не смогли вернуться домой. Мастер Шон нашел нас, помог обустроиться и дал цель, ради которой стоит жить». Майк фыркнул. «Слишком пафосно. Эти ублюдки-мудрецы открывали проходы в десятки миров, но никогда не заботились о том, чтобы вернуть нас домой», — выплюнул Зак. «Они либо убивали таких, как мы, либо не замечали, если нам удавалось вовремя свалить». «Мастер Шон собрал под своим крылом многих потеряшек», — дополнила Джинни. «Нам не повезло, что мудрецы перестали открывать анимы в наши миры, поэтому мы застряли здесь. Однако у нас получалось отправлять домой других, и мы хотим попробовать помочь тебе. У тебя шансов больше, чем у кого бы то ни было», — сказал Стив. «Насколько я знаю, анимы в твой мир стабильно будут открываться еще минимум год. При худшем исходе я гарантирую тебе безопасность и безбедную жизнь под моим присмотром», — подвел итог мастер Шон. Я вытаращился на них огромными глазами и сперва даже не мог ничего сказать. «Нет, я, конечно, предполагал, что этот старый лис не так прост, но чтобы настолько. Кто бы мог подумать, что в стенах дворца соберется группа людей, втянутых в идола с анимой, и будет подпольно помогать своим. Судя по всему, они занимались этим не первый год, и я даже не знал, радоваться мне или покрываться холодным потом. С одной стороны, мне пообещали помощь, но с другой, получается, за мной следили все это время, прекрасно зная, откуда я». Сразу на свои места встали многие сомнительные моменты. Оглядываясь на прошлое, я прекрасно понимал, что мастер Шон умело направлял меня, давая подсказки, а я даже не заметил. Черт возьми, а если бы все было наоборот? Что, если бы я попался нехорошим ребятам, предложившим помощь, а каким-нибудь местным культистам? Страшно представить, что бы они со мной сделали. Я даже не знаю, что сказать. Понимаю, новости шокирующие, — кивнул мастер Шон. «Если тебе будет легче, можешь проверить нас своим волшебством. Ты специализируешься на магии разума, верно?» «Ум», — почти отозвался я. «Это немного сложнее, чем обычная магия разума. В любом случае, мне придется поверить вам на слово, пока я не могу колдовать». «Это из-за крыльев», — встревожилась Джинни. Я только кивнул. «Черт, пришли бы мы чуть раньше». Зак со всей силы ударил кулаком по столу, и я подпрыгнул от неожиданности. «Это же вина не Эльзы, разве нет?» После моего вопроса Зак вдруг притих, а Джинни опустила взгляд, порывисто вздохнув. Остальные тоже как-то приуныли, и лишь мастер Шон остался неколебим. Его ясный взгляд заставил меня напрячься, и я подсознательно ожидал чего-то страшного. Что же, страшное — это было слишком слабое слово. Когда мастер поведал, что со мной делал этот Байра, у меня просто не нашлось слов. Краем сознания я порадовался, что все то время провел без сознания. В противном случае я, наверное, сошел бы с ума от боли. Однако все равно, это было ужасно и отвратительно. Впервые в жизни я желал кому-то умереть самой страшной смертью. Этот чертов садист, он пытался вырезать мои крылья, — тихо повторил я. «Зачем? Зачем ему нужны были мои крылья?» «Сожалею», — отозвался мастер Шон. По его взгляду было видно, что ему действительно жаль, но мне от этого не становилось легче. «Черт, оказывается, я уже дважды побывал одной ногой в могиле. Я...» — сложно было говорить после услышанного, да и я не осмелился задавать дальше вопросы. «Спасибо, что спасли». Некоторое время в комнате царило молчание. Я пытался переварить услышанное, а остальные давали мне это сделать. Принять все это было сложно, но я с силой зажмурился и глубоко вздохнул. «Цель. Думать только о цели», — жестко велел я себе. Когда я вновь открыл глаза, то был настроен на дальнейший разговор. Мастер Шон удовлетворенно кивнул и приступил к проработке плана по возвращению меня домой. Когда я заикнулся, чем им отплатить, он только отмахнулся. Сказал, что делает это не ради выгоды или денег, а потому, что может помочь. Создавалось впечатление, что когда-то он тоже был чужеземцем и не смог вернуться домой. Зная, каково это, застрять в чужом мире, мастер Шон пытался помочь таким же несчастным. Итак, план по возвращению таких, как я, домой уже был отработан и, можно сказать, доведен до автоматизма. Главное было правильно подобрать время и место, чтобы все прошло гладко. Так как я попался на попытке пробраться через аниму, охрану мудрецов и установки по производству червоточины усилили. Теперь почти невозможно было пробраться туда незамеченными. Но, как оказалось, это нам и не требовалось. Иногда открывались совсем крошечные анимы, учебные, если можно так сказать. Когда набиралось достаточное количество помощников-мудрецов, готовых к повышению, их собирали где-нибудь в глухой местности и наглядно показывали, что и как делать. Затем шла какая-то проверка, в ходе которой некоторых действительно повышали, а некоторых – нет. Такое событие случалось достаточно редко, но нам, похоже, повезло. Как сказал мастер Шон, охраны там должно быть в разы меньше, а, следовательно, шансов у нас больше. И почему я не верю, что это простое везение? Улыбнулась Джинни. Потому что это не везение, закатил глаза Майк. Как бы то ни было, мы должны воспользоваться этим шансом. Мастер Шон внимательно оглядел нас. Анима откроется через 7 дней неподалеку от западных гор. Все кивнули так, будто для них совершенно привычным делом было подобное обсуждение. Стив вдруг резко открыл глаза, очнувшись от слабой дремы, и сказал: «В казарме поговаривали, что там сейчас хвост феи». «Что?» Все оглянулись на меня, а я прикрыл рот лапкой. «Там будет гильдия», — гораздо тише спросил я. «Ты прибыл не один, там есть еще кто-то». Вмиг все поняла Джинни, а мне оставалось только кивнуть. «Сколько?» «Один человек», — сказал я, а затем зачем-то уточнил. «Девушка, расставим приоритеты», — веско произнес мастер Шон. «Главное, вернуть домой Тейлза, второстепенно, помочь его подруге». «Согласны?» «Да, черт возьми», — за всех ответил Зак, а я просто не знал, что делать. Все здесь оказались такими добрыми, что не удавалось найти слов, чтобы выразить переполняющее меня чувство. Я смог лишь в который раз пробормотать «спасибо» и замурчать на коленях Зака. Парень осторожно потрепал меня между ушами. «Не волнуйся», — Тейлз улыбнулась Джинни. «Мы вернем тебя домой». Спустя 3 дня после разговора с нетайным обществом в нетайном убежище, мы выдвинулись в путь. Мастер Шон обеспечил нас прикрытием, велев Джинни и Заку привезти для него редкие книги, доставленные из-за моря. По всей видимости, он не в первый раз поручал им подобное, поэтому никого не удивило такое задание. Действительно, что странного было в том, чтобы послать парнишку посыльного и какую-то служанку по поручению? Абсолютно ничего. Я спрятался в походном рюкзаке Джинни и изображал багаж. Зак нес настоящие вещи. За это время я смог подкопить немного магии и с радостью глядел, как на крыльях появляются новые маленькие перышки. Летать я, конечно же, не мог, но даже такая мелочь приносила счастье. До городка Илин мы добирались на поезде, затратив целые сутки. Оттуда до нужного места необходимо было добираться пешком. Мы специально вышли заранее и оставили в запасе почти 3 дня, чтобы найти хвост феи и попытаться уговорить Лисанну вернуться домой. В прошлый раз мои убеждения прошли мимо нее. Она предпочла опустить руки и остаться с копиями наших сагильдийцев, чем попытаться найти путь в наш мир. В какой-то степени это было правильно, ведь там Лисанну любили и оберегали. Однако с другой, она предавала своих настоящих миру и Эльфмана. Я не мог так поступить с Нацу. После собственного фиаско, я вспомнил о Лисанне. Не то, чтобы мне хотелось снова уговаривать ее или что-то вроде того, но раз уж не хвост феи был поблизости, нужно было предложить план. В конце концов, мы были знакомы всю мою жизнь, и я не хотел оставлять ее здесь, однако решил и не напирать. Если захочет попытаться вернуться домой, хорошо, нет, тогда пойду один. Наш последний разговор до сих пор иногда всплывал в памяти, вызывая кратковременные вспышки гнева. Я был зол на Лисанну и обижен, но, более того, я был разочарован. Проведя столько времени с нами, она все равно легко отказалась от прошлой жизни ради ее подобия. Для меня было странно принимать такое. Боюсь, наши отношения уже никогда не станут прежними. А вот и гильдия, довольно улыбнулась Джинни, заметив своеобразное здание не хвоста феи. Мы добрались сюда от Элина и затаились в кустах. Не хвост феи хорошо маскировался, но и мои друзья оказались не лыком шиты. Как обмолвился Зак, на родине он с детства учился охоте. Его мир не достиг пока уровня технического и магического прогресса, как выдалось или на моей земле. Вследствие чего, всех мальчиков его племени с малых лет обучали читать следы. Джинни, мягко улыбаясь, поделилась, что у себя дома проходила боевую подготовку. В ее мире царил матриархат, и каждая девушка обязана была уметь хорошо сражаться, особенно, если была из знатного рода. Я же внес свою лепту в поиск гильдии, сподобившись пару раз на открытие архива, где отображались живые существа. Таким образом, мы достигли не хвоста феи. «Идем внутрь?» – спросила Джинни. «Да», – хмуро кивнул я. «Давайте поскорее с этим покончим». Часть 2, глава 17, решение Лисанны. Мы покинули укрытие и вышли к гильдии. Зак и Джинни зорко оглядывались кругом, а девушка еще и ненавязчиво положила руку на рукоять клинка. «Меня уже предупредили, что чужеземцы не имели дел с гильдией и старались не пересекаться. Им ни к чему было лишнее внимание, ведь они и так под носом короля обустроили не тайное общество и спасали таких, как я». В ответ на это нехвост феи считал всех служащих дворца продажными шавками, сливающими информацию охотнице на фей. В общем, теплый прием нас явно не ждал, и настороженность друзей вполне была обоснованной. Да еще и я сидел на руках Зака в истинной форме, ведь пока не мог использовать магию в полной мере, а прятаться было негде. Не из рюкзака же потом вылезать, твою мать. Зак отшатнулся, когда земля под его ногами взорвалась. Джинни выхватила клинок и встала перед нами. Стоять, кто такие? На пороге гильдии оказалась местная команда теней, опалила по нам Леви. Она поочередно прошлась по лицам моих друзей и явно узнала их, отчего нахмурилась. Затем, заметив меня, она вдруг резко побледнела и, не дожидаясь ответа, заорала своим: «Валим, здесь Эксид, королевство нашло нас». Волшебники, находящиеся вне стен гильдии, испуганно вздрогнули. Сперва взгляды скрестились на нас, а затем местные хвостатые феи обнажили оружие. Кто-то закричал, чтобы Леви готовила перемещение, способность древа, в котором находилась гильдия, мгновенно оказываться в другой точке страны. Кто-то боялся, что скоро здесь будет армия или охотница на фей. Кто-то хотел нас задержать, чтобы дать остальным скрыться. В общем, начался такой переполох, какой я ни капельки не ожидал. Джинни переглянулась с Заком, который тоже достал оружие, магический пистолет. «Мы пришли не драться», — крикнула Джинни. «Нам нужно лишь поговорить с одним из вас». «Еще чего», — закричал Недрой. «Мы не станем слушать королевских шавок. Мы ни за что вам не поверим», — поддержал его Неджет. «Проваливайте, или мы поможем вам убраться». «Правда, вперед ногами», — прокричал кто-то из местных хвостатых фей. Земля у ног Джинни и Зака снова взорвалась. Волшебники не открыли пальбу по нам, но давали предупредительные выстрелы, одновременно предостерегая и выигрывая себе время. Друзья переглянулись, и Джинни предприняла еще одну попытку договориться. Однако нехвостатые феи были слишком напуганы нашим появлением, чтобы внять ее словам. «Полагаю, они так вели себя из-за недавних событий». Нельза перебила всех волшебников, что пробрались во дворец. Сейчас местный хвост феи был в полном раздрае, и такая реакция, в общем-то, не была удивительной. Но я просчитался. За последнее время я так привык подавлять эмоции, что совсем забыл принять в расчет чужие. Зак и Джинни тоже не шли на поводу у чувств. Поэтому я продумал все, кроме этого. Дважды наступил на одни грабли. Джинни застыла в напряженной позе, держа волшебников на внимании. Я как раз пытался взглядом найти хоть одного из местных штраусов. «Где твоя подруга?» – вполголоса спросила она. «Не вижу ее», – нахмурился я и с усилием открыл архив. «А, вижу, она в здании». «Зашибись», – отозвался Зак. «Каким раком будем ее оттуда доставать?» «Сейчас кое-что попробую». Я прикрыл глаза и попытался дозваться до Лисанны по нашей связи. «Лисанна, надо поговорить. Выходи». Джинни и Зак остались в тех же позах, полностью сосредоточенные. Я коротко кивнул им и шепнул, что нужно подождать буквально минуту. Тем временем нехвостатые феи метались, не зная, чего ожидать. Охотница на фей пока не появлялась, как и солдаты, что вводило их в состояние легкого ступора. К тому же кто-то явно велел им повременить с перемещением. Возможно, местный мастер, не Гилдардс. В любом случае, нам это было на руку. Так мы и застыли друг напротив друга, сжимая в руках оружие. Лица волшебников вытянулись, когда они заметили черный экран архива. Должно быть, они еще не видели такой магии, особенно от эксидов. На открытой карте местности застыла точка, отмечающая Лисанну. Она не двигалась. «Ну, еще немного. Лисанна, я нашел путь домой. Выходи». Точка не двигалась. Мы тоже застыли. Джинни и Зак со мной напротив нехвостатых фей. Внутри даже сквозь притупленные чувства начала пробивать ярость. Я начал резко мотать хвостом из стороны в сторону, то и дело бросая взгляд на экран архива. Местные волшебники тоже нервничали, не зная, чего от нас ожидать. Для них мы были ожившим кошмаром, внезапно нашедшими их королевскими псами, да еще и с эксидом на руках. Конечно, они были в ужасе, и их нельзя было винить. Проблема заключалась в том, что Лисанна знала, кто я, но игнорировала меня. Она не отсекала нашу связь, но ничего не предпринимала. Это злило меня сильнее всего остального. Убежав от проблемы однажды, она стала убегать всегда. «Ясно», — сказал я, чувствуя, как эмоции начинают пробиваться даже сквозь блокировку. «Уходим отсюда». Мы дали ей шанс, голос Джинни наполнился сожалением, но в нем оказалась и нотка гнева. «Помните о приоритете». «Тьфу, дура», — сплюнул Зак и резким движением убрал магический пистолет в кобуру. «Тогда нифиг и переживать о такой слабочке. Ей предложили путь домой, а она даже не выслушала нас». «Да», — медленно кивнул я и метнул еще один, последний, взгляд на гильдию. «Она снова не выслушала меня». Зак развернулся и зашагал прочь от нехвоста феи. Джинни сделала несколько шагов спиной вперед, держа на контроле волшебников, а затем резко крутанулась на полоборота и пошла за нами. Вслед нам не раздалось ни звука, что одновременно обрадовало и опечалило. Хорошо было, что нам не выстрелили в спину или вроде того, а плохо, что Лисанна предпочла остаться здесь. Я пытался подавить злость и разочарование, но выходило плохо. Сложно было поверить, что этот человек растил меня с самого рождения. Более того, она помогла мне вылупиться, а теперь отказывалась от всего нашего мира, ради каких-то копий, подделок, жалких двойников наших друзей. Мы довольно быстро покинули лес и вернулись в Илин. До открытия учебной аниме оставалось еще 3 дня, которые мы решили провести в городе. Джинни сходила за книгами, которые являлись нашим прикрытием, и аккуратно уложила древние фолианты в особый рюкзак. Почти все время я медитировал, заставляя магию течь по телу, как когда-то учил мастер Макаров. Мне казалось, что так я мог восстановиться быстрее. После всего произошедшего почему-то совсем не хотелось, чтобы Нац увидел меня таким, избитым и с изломанными крыльями. Брат и так пережил мою смерть, и ни к чему было волновать его еще сильнее. Кстати, из-за нежелания показывать всем шрам на спине с недавних пор я стал носить одежду, которую раньше презирал. Уж не знаю где, но Джинни нашла мне маленькую маечку и штанишки. Не сказать, что мне это нравилось, но делать было нечего. В перерывах между медитациями я прорабатывал план с Заком или читал. Парень частенько выбирался в город, чтобы собрать свежие сведения. После одной из таких прогулок он вернулся крайне мрачным и положил что-то на стол. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это листовка с моим портретом в обеих ипостасях. Крупными буквами там значилось «разыскивается», а ниже уточнялось «живым или мертвым». Сбоку приводился список заслуг, которые венчало громкое заявление о том, что богиня Шагатта объявила меня падшим. Повесив на меня все смертные грехи половины населения Эдоласа, местный король посулил огромную награду тому, кто поймает меня или убьет. «Скверно», — пробормотала Джинни, взглянув на листовку. «Скверно, да это». Зак завернул такую конструкцию, что вся ругань в хвосте феи показалась благовоспитанной речью. «Твою мать, у нас нет права на ошибку. Право на ошибку у нас все-таки было, однако проблем от этого не становилось меньше. Из-за того, что королевство объявило меня в розыск, амплуа Тейлза и Хэппи перестали гарантировать безопасность. Если наш план провалится, но нам удастся сбежать, мне придется полностью перекроить себя, создать новую личность. Однако пока крылья не восстановятся, сделать это будет невозможно. То есть минимум на несколько месяцев я буду ходячей мишенью, а на оставшуюся жизнь придется забыть о прошлом и стать кем-то совершенно иным. Как Зак изменился от мальчишки-охотника до двуличного младшего королевского служащего? Или Джинни изменилась от дочери знатного рода матриархального мира до простой горничной при патриархате? Перспективы меня не прельщали, а потому я вскинул твердый взгляд и мотнул хвостом. Джинни скомкала листовку и выкинула, чтобы не мозолило глаза. Будто ни в чем не бывало, я уселся на столе и заявил, что хочу еще раз повторить план. Друзья сделали вид, что поверили и действительно следующий час подробно рассказывали, что и как должно было пройти. Согласно задумке, за несколько часов до прибытия помощников-мудрецов с экзаменаторами мы должны были затаиться в области открытия анимы. Экзамен подразделялся на две части, теоретическую и практическую. Сперва шла теория, где оценивалось знание составляющих установки и принцип ее работы. На практике, соответственно, все это отрабатывалось. Мудрецы, принимающие экзамен, должны были включить пушку анимы сперва на поглощение магии, а затем на ее испускание. Нам нужно было последнее. Затаившись в области испускания, мы должны были просто подождать. Заку, как человеку, в теле которого не текла магия, предстояло удерживать меня в укрытии. По сути, мы повторяли момент моего переноса в Эдолос. Тогда Нацу прижимал меня к себе, пока анима поглощала. Здесь же, чтобы меня не заметили, мы решили сделать то же самое. То есть я должен был снова осыпаться золотыми искрами, тем самым возвращаясь домой. После этого Заку оставалось только вернуться к Джинни, а затем, во дворец. На этом их задание можно было считать успешно выполненным. Однако все это при условии, что план пройдет гладко. Думаю, проблем не будет, заметила Джинни. Мудрец Иван, старый должник мастера Шона и без вопросов откроет аниму в нужном месте. Ага, а непредвиденные ситуации ты не учла, отозвался Зак. А если эта дрянь Эльза придет, да у этой псины нюх на таких, как мы. К тому же один раз она уже поймала ушастого. Зак, упрекнула девушка, как тебе не стыдно. Между прочим, я пытаюсь подбодрить его, лучше говорить правду. Мало ли, что, тихо, шикнул я, перебивая друга. На экране архива появилось три точки, приближающиеся к нам. Увидев одну из них, я невольно ощутил укол злости, но быстро затолкал это чувство внутрь себя. «Здесь Лисанна с братом и сестрой, шутишь?» — воскликнула Джинни. Зак выразился более емко, но совершенно нецензурно. «Неужели, решила тебя выслушать?» Я пожал плечами и мотнул хвостом. Спустя несколько минут местные Штраусы и Лисанна вошли в здание, где мы снимали комнату. Раздался стук, и Джинни пошла открывать. Девушка касалась пальцами рукояти клинка, да и Зак устроился на диване так, чтобы легко было выхватить оружие или увернуться. Мне нравилась их бдительность, ведь она так была похожа на мою. В чужом мире верить можно было только себе и тем, кто доказал, что не причинит вреда. Узнав, что они тоже чужеземцы, я стал подмечать такие вот маленькие детали. Это действительно роднило нас, поэтому я невольно подумал, что буду скучать, если, конечно, смогу попасть домой. Оружие убрали, грубо сказал Зак, когда ни Штраусы и Лисанна вошли в комнату. Живее. Мы пришли не драться, мягко сказала Немира с грустной улыбкой, однако предупреждающие взгляды друзей вынудили ее обезоружиться. За ней последовали и остальные. Нужно поговорить. Выкладывайте, отозвалась Джинни тоже не слишком приветливо. Переглянувшись между собой и помявшись немного, ни Штраусы предоставили возможность говорить Лисанне. Хэппи, она замялась и опустила взгляд. Прости, что поступила так с тобой. Ты был абсолютно прав все это время, а я лишь убегала. Мне очень стыдно за свое поведение, и я не знаю, как заслужить твое прощение. Сегодня, когда ты пришел, я не смогла сразу выйти к тебе, но потом я рассказала обо всем мире и Эльфману. Мы догадывались, что что-то не так, грустно улыбнулась Немира, когда Лисанна запнулась и замолчала на некоторое время. Сестренка была совсем на себя не похожа. Скажи, пожалуйста, есть ли способ вернуть ее домой, к настоящей семье? Я криво ухмыльнулся, чуть дернув ухом. К настоящей семье. Было до боли смешно слышать именно эту фразу, но я не позволил никаким чувствам пробиться сквозь собственноручно воздвигнутый барьер. Я лишь склонил голову вбок и взглянул на Лисанну. За свою недолгую, но насыщенную жизнь мне удалось научиться различать истинные чувства людей. Лишь взглянув на бывшую подругу, я легко распознал переполняющие ее эмоции. Стыд, надежда, страх, волнение, грусть. Гамма была поистине знатной, но меня удовлетворила. Похоже, Лисанна наконец одумалась, однако, жаль было, что былые чувства мне уже не удалось бы вернуть. Той привязанности, что существовало между нами, пришел конец. Для меня девушка стала лишь одним из сагильдийцев, не более. Способ есть, но нет никаких гарантий, сказал я спустя полминуты молчания. Тебя это устроит? Да, тихо выдохнула Лисанна. Даже если это всего один шанс из тысячи, не разбрасывайся такими заявлениями, резко зашипел я, заставив ее вздрогнуть. Один шанс из тысячи ты уже упустила, я предлагаю 50. На самом деле я не собирался шипеть, однако эта фраза пробудила воспоминания о собственной неудаче. Следом разум наполнили образы о том, как меня сбила Нильза, как я очнулся в доме наставника и как затем увидел свои крылья. Боль прокатилась по всему телу от спины, заставив поморщиться. Плечи рефлекторно вздрогнули, и мне показалось, что заныли крылья. Лицо Зака почернело, а Джин не метнула в меня взволнованный взгляд. Конечно, это сразу заметили наши гости, после чего сложили 2 и 2, мое израненное тело и фразу. Вследствие этого они получили закономерный вывод. Пока Лисанна прохлаждалась в гильдии, я уцепился за шанс вернуться домой, но потерпел неудачу. Однако вместо того, чтобы опустить руки, я снова нашел способ, да еще и решил рассказать о нем ей. От стыда лицо Лисанны вспыхнуло, и в уголках глаз встали слезы. «Итак, ты готова выслушать план или тебе нужно время, чтобы успокоиться?» — холодно спросил я. «Я нет, прости, я готова слушать», — сбивчиво ответила Лисанна. «Очень хорошо», — я взглянул на Зака и Джинни. Они, будто исполняя роль моих доверенных агентов, принесли карту местности и коротко изложили план. От их присутствия мне становилось легче, а злость на Лисанну немного притуплялась. Однако я все равно не мог сдержаться и хотя бы сделать вид, что все в порядке. «Тебе все понятно?» «Да», – прошептала Лисанна, когда детали плана были раскрыты. «Зак, ты справишься с нами двоими?» – спросил я. «Как два пальца», – заверил он. «Никого брать не будем, это лишний гемор. К тому же укрытие не рассчитано на большое число человек», заметила Джинни. «Итак, у вас есть 3 дня на прощание. На рассвете 4-го дня ты должна быть здесь. Опоздаешь хоть на минуту, и останешься тут. Все ясно?» Лисанна кивнула. «В таком случае, до встречи», холодно сказал я. «Увидимся через 3 дня». Лисанна явно хотела что-то сказать. Возможно, она рассчитывала, что останется здесь, но я непрозрачно указал ей на дверь. Ни Штраус и намек поняли и увели сестру, перед этим сердечно поблагодарив за помощь. Их слова и чувства были искренними, поэтому я немного смягчился. В конце концов, их можно было понять. Местная Лисанна действительно умерла, и для них появление этой одновременно стало и величайшей радостью, и ужасающей болью. Возможно, жестоко было оставлять ее с ними, лишний раз напоминая, что их сестра погибла. Однако сейчас я не хотел видеть Лисанну рядом. Ее не было, когда мне больше всего требовалась помощь. Следовательно, я больше не мог ей доверять. Пожалуй, даже после возвращения домой мои чувства останутся неизменными. Всякий раз при виде нее я буду вспомнить то, как она предала меня, свою семью и нашу гильдию. «Вот дрянь», — сплюнул Зак. «Бесит она меня». «Успокойся», — осадила его Джинни. «Ее тоже можно понять». Та плевал я на понимание. Как можно не искать путь домой? У нее было столько шансов, а она избрала свой путь, с нажимом произнесла Джинни, перебив друга. «Прими это, и закроем тему. Меня больше заинтересовало другое», — девушка взглянула на меня и смягчила голос. «Она называла тебя Хэппи. Это твое настоящее имя?» «Да», — кивнул я. «Когда я родился, Лисанна назвала меня синим счастьем с крыльями, вот брат и придумал такое имя. А когда я решил создать человеческую личность, то выбрал имя Тейлз. Отчасти это было из уважения к гильдии, мы же хвост феи, а отчасти — игра слов».